Глава 21. Как бы там ни было, но Суворов при других держался стоически спокойно. Ни разу не сорвался на оскорблении пошлости. Поужинал еще с нами. Мама расстаралась, приготовив шикарный ужин. На нашей без того маленькой кухоньке стало совсем не протолкнуться. Я еще оказалась сидящей рядом с Богданом. Из-за того, что тесно вплотную, сидит себе, трескает нашу еду за обе щеки, нахваливает. Мама тает от комплиментов. Только сейчас, оказавшись так близко к Суворову-старшему, заметила, что у него нет кольца на пальце. Не любит демонстрировать свой женатый статус. Когда мастера собрались уходить, мама горячо провожала их, вручив на дорожку пирогов. Только когда за мужчинами захлопнулась дверь, я подумала о том, что ведь и Богдан сегодня был мужем на час. Как его раздутое достоинство выдержало такое? А он ведь тоже со своими странностями. Рабочую одежду напялил, кучу времени потратил. Ну, не чудно ли? Убираем посуду, и мама тут же присаживается ко мне на уши. Ах, какой Богдан хороший, какой деловитый, как хорошо все четко делал. Какой приятный в общении, серьезный, внешне привлекательный. Взяла ли я у него телефон? Договорились ли о новом его вызове на дом? Мама мне тихонько на ухо радостно сообщила, что Александр Семенович ее завтра пригласил по набережной погулять. Вот так вот. Мама зря времени не теряла. Александр Семенович вроде и правда хороший человек. Если у мамы с ним получится что-то серьезное, то у меня больше не будет голова болеть о ремонте. А вот маму я поспешила разочаровать. Женат Богдан Альбертович, так что хватит мне о нем в уши жужжать. На следующий день пораньше приезжаю к шефу. Полна энтузиазма вот именно сегодня разгрести все оставшиеся основные завалы. Шушу себе по дому. Завтрак на скорую руку сготовила. Настроение чудесное. Марк появляется из спальни значительно позже. Сонный, взъерошенный, не особо одетый. Взгляд к себе так и притягивает. Ловлю себя на нехороших мыслях. У меня таких раньше никогда не было. «О, Рита, ты уже здесь!» Тепло произносит Марк. «Так рано». «Да, захотелось начать пораньше, а то я на прошлой неделе много прогуляла. Там завтрак готов, я уже поела. Пойду наверх вещи разбирать». Поднимаюсь по лестнице, при этом чувствуя на себе взгляд Марка. Наверху берусь за разбор шкафов, но долго этим заниматься у меня не получается. «Рита». Рядом вдруг оказывается Марк. «Пойдем погуляем в парк». «А тебе разве на работу не нужно?» «Поеду позже». «Я прошу прощения, но нет, я на работе. Я буду себя чувствовать плохо, зная, что гуляю в рабочее время. Ты мне платишь не за прогулки». «Давай официально расширим твои должностные обязанности. Дополнительное соглашение заключим. Ты будешь обязана сопровождать меня в любых поездках». «Эскорт-услуги?» Я хмыкнула. «Нет, думаю, мне не надо такого в списке обязанностей. Марк». Делаю паузу, чтобы подобрать правильные и осторожные слова. «Подобные обязанности с радостью для тебя бесплатно выполнят многие девушки. У тебя нет желания завести себе девушку?» «У меня с этим не очень хорошо». Марк морщится. «С чем?» Мой взгляд поневоле перемещается в район пояса начальника. «Что у него там не так?» «Рита». Явно возмутился шеф. «Не с этим». «Докажи», чуть не ляпнула я. Язык мой иногда как помело. «А с чем?» «Сообщением». Марк садится в кресло. «Все, кажется, мы никуда больше не торопимся. Лично я продолжаю раскладывать одежду в шкафу». «Ну а что с общением не так? С тобой очень интересно общаться». «Я даже не знаю, как это точно выразить. Мне трудно сближаться с новыми людьми. Проблемы нет, если это работа или какие-то деловые вопросы. Это, наверное, еще из детства и юности идет». «А там что не так?» «Часто приходилось учиться с теми, кто значительно меня старше. Общение не складывалось». Марк обезоруживающе улыбнулся. «У меня были комплексы. Да и девушки никогда особо на меня внимания не обращали. Конечно, скорее из-за того, что они были опять-таки старше, но и сейчас не сказать, чтобы на меня сильно обращали внимание представительницы противоположного пола». Вот тут я не выдержала и расхохоталась. Человек мне тут про свои несчастья рассказывает, о наболевшем, а я бессовестно хохочу, словно ведьма. «Марк, извини», — отсмеявшись, произношу я виновата. «Но ты сам на них внимание обращаешь. Я видела тебя и некоторых девушек со стороны. Они тебя отлично замечают. Другой вопрос, что женщины не мужчины. Далеко не все решатся идти напролом. И вот ты сам как-то не особо реагируешь на них. Еще раз извини, но я скажу. Мне кажется, что тебя те же шахматы волнуют куда больше, чем противоположный пол». Марк разулыбался, в глазах заплясали чертенята. «Не всегда, но, возможно, доля истины в твоем утверждении есть». Вот как он так умеет улыбаться и смотреть? Так обезоруживающе, тепло, смешливо, с долей смущения. Едва сдержала порыв подойти, сесть Марку на колени и доказать, что он очень даже привлекателен для девушек. «А как же ты так со мной общаешься, еще и сам проявил инициативу для знакомства?» Вот теперь улыбка Марка стала загадочной. «Ты — это другое». «Какое такое другое?» — озадачилась я. «Может, это такое завуалированное интеллектуальное издевательство?» «С тобой я сразу понял, что смогу хорошо общаться, и чем дольше мы знакомы, тем больше в этом убеждаюсь». «Как это ты так понял? Я при первом знакомстве тебя практически отчитала за фантики. Тебе нравится, когда тебя ругают? Тоже что-то из детства?» «Рита, ну ты скажешь тоже». Весело фыркнул Суворов-младший, резко перевел тему на изначальную. «Давай так. У тебя ведь должность не уборщица, а домработница. Это более обширное понятие. Не обязательно целый день убираться. Оплата не изменится, если я буду давать тебе индивидуальные поручения. Вот одно из них. Сходи со мной в парк». Марк в некоторых вопросах может быть очень настойчивым. Еще 10 минут убеждений, и я собираюсь и иду в парк. Вьет из меня веревки начальник.